Я не знаю, сколько прошло времени. Я молила Бога, чтобы все поскорее кончилось. Но Господь, должно быть, не слышал меня. Я узнала, что на свете есть вещи более страшные, чем постоянный давящий страх. И дело даже не в боли и унижении, а в том, что ты понимаешь, ты больше не ты. Отныне ты не можешь чувствовать, жить, как жила вчера. Я одевалась, сидя на полу. Я хотела только одного — вырваться отсюда, не видеть этой жуткой физиономии, не чувствовать его рук. «Мне можно уйти?» — спросила я, поднимаясь. «Топай. И захвати деньги, они мне не нужны». «Но...» «Что еще?» «Ведь вы обещали». «Тебе?» «Тебе я обещал другое. Забирай деньги. Пусть твой красавчик порадуется, что ты смогла их сохранить для него». Механически двигаясь, я собрала деньги в сумку и направилась к двери. На улице шел дождь. Я дошла до ближайшей подворотни и опустилась прямо на грязный асфальт. Посмотрела на свои дрожащие руки. Не было сил подняться и уйти. Не было сил жить дальше. В подворотне показалась старушка с пуделем. Взглянула на меня испуганно и попятилась назад. Должно быть, дикое зрелище открылось ее глазам. Я вдруг засмеялась. Провела рукой по лицу, точно пытаясь отделаться от наваждения. Смех перешел в хохот, но быстро иссяк. «Бери сумку и иди отсюда», — сказала я вслух. «Иначе добрые люди вызовут милицию, а у тебя в сумке пачки долларов. Придется как-то объяснять это».